Глава 8. Выбирался я из вязкой паутины забытья долго и мучительно. Сознание то прояснялось, то вновь гасло, пытаясь отгородиться от боли, толчками разрывавшей голову. И что самое паскудное, время от времени кто-то пытался помочь мне очнуться, от души обрабатывая тяжелыми ботинками. От такой помощи, разумеется, становилось только хуже, и, вероятно, в итоге это показалось кому-то нехорошим знаком. Во всяком случае, бить меня перестали. Возможно, не сразу, возможно, какое-то время спустя, но перестали. И скорчившись на холодном бетонном полу, я этому откровению порадовался. Когда очнулся. А случилось это, подозреваю, очень и очень нескоро. Болело все. Болело даже там, где болеть, по идее, было нечему. Будто меня в качестве боксерской груши использовали. Подубасили от души, но не убили. И хотя это не могло не радовать, сейчас все положительные эмоции погребла под собой неопределенность дальнейшего развития событий. Как бы еще не пожалеть, что сразу не прикончили. Именно поэтому я решил не торопить события и выяснять, кто именно меня так отделал, спешить не стал. Ну его, успею еще на новые тумаки нарваться. Лучше полежу, пока такая возможность есть. Заодно заплывший правый глаз к холодному бетону прижму, все меньше опухоль будет. Правда, вовсе не уверен, что есть смысл сейчас об этом беспокоиться. Синяк – ерунда. Если одним синяком отделаюсь, просто замечательно будет. Только нереально это. Сотрясение наверняка заработал, затылок так и ломит. И не слышу ни черта, одна ватная тишина в ушах. И если уж на то пошло, то как я вообще умудрился выжить после выстрела в упор? Действительно, как? Неужели пуля вскользь прошла? Вопрос. И, возможно, я еще долго ломал бы голову над этим казусом, но тут голову стали ломать мне. Ну, не ломать. Так, легонько сверху подошвой надавили. Впрочем, этим дело не ограничилось, и вскоре какие-то нехорошие люди усадили меня на стол и, вцепившись в волосы, не дали свалиться обратно на пол. Вот сволочи. Перед глазами, а точнее, перед левым глазом, правый так и не открылся, все плыло, и поначалу удалось различить лишь непонятное черное пятно. В следующий миг от резкой пощечины в голове будто взорвалась граната. Я попытался обмякнуть, но стоявший за спиной человек только сильнее дернул за волосы, и ничего путного из этой затеи не вышло. От резкой боли из глаз потекли слезы. А когда удалось проморгаться, бесформенное черное пятно превратилось в лицо здоровенного негра, напялившего поверх камуфляжа армейский бронежилет. И хоть губы его беспрестанно шевелились, из-за стоявшего в ушах звона мне не удавалось разобрать ни звука. Бугай же, не видя ответной реакции на свои слова, заводился все больше и больше. Решив хоть немного прояснить ситуацию, я скосил взгляд и безо всякого удивления убедился, что державший меня под левую руку парень тоже из переселенцев. Только у этого типа кожа была не черная, а скорее темно-серой. Надолго отвлекаться было чревато серьезными неприятностями, поэтому я вновь уставился на стоявшего напротив негра, а в следующий миг он замахнулся и со всей дури врезал мне под дых. Не напряги я вовремя пресс, удар наверняка бы отбил все потроха. Да и так, усидеть на столе удалось лишь благодаря удерживавшим на месте парням. Меня согнуло чуть ли не пополам, а потом вырвало прямо под ноги едва успевшему отскочить в сторону бугаю. Чувствуя, как понемногу отпускает, стиснувшая ребра судорога, я начал выпрямляться и громила в бронежилете, резко выкинул вперед правую руку. И хоть в самый последний момент мне удалось подставить под удар лоб, помогло это не слишком сильно. Чистый нокаут. Очнулся я уже традиционно на полу. Вновь усадившие меня на стол негры, на этот раз излишнего рвения проявлять не стали и спокойно отошли к раскурившему набитый анашой косяк главарю. И действительно, волноваться им было совершенно не о чем. Не знаю, где эти затейники сумели раздобыть скотч, но руки и ноги они смотали мне на совесть, не вывернуться. Я с тоской глянул на лежавшие на другом краю запыленного стола ножи и наган, потом облизнул рассаженную губу и вздохнул. Вот это влип, вот это влип. Передававшие друг другу сочившийся ароматным дымом косяк, звери, казалось, напрочь забыли обо мне. Но на хоть сколько-нибудь долгую передышку рассчитывать не приходилось. Слишком уж они напряжены, все на нервах. Главаря в бронежилете чуть не подбрасывает, и оружие у всех троих под рукой. АК-74. Пара незнакомых пистолетов, пулеметов иностранного производства, пистолеты в расстегнутых кобурах. Стоит дернуться, только потянуться смотанными руками за наганом и привет. Да они даже стрелять не станут, подойдут и вломят. Не та у меня сейчас форма, чтобы с этими гориллами тягаться. Избежать, точнее упрыгать, можно даже не пытаться. Единственная дверь аккурат у зверей за спиной. И пусть она слегка приоткрыта, до туда еще добраться надо. Перехватят в один момент. Воспользоваться темнотой тоже не получится. Освещай подвал электрический фонарь, его еще можно было попытаться расколошматить. А вот с химическим светильником такой номер точно не пройдет. Чернющий негр тем временем выкинул недокуренную пятку на пол и принялся, нервно жестикулируя, что-то втолковывать своим подельникам. При этом он то и дело указывал на меня и сплевывал на пол. Затем подошел и со всего маху хлопнул раскрытой ладонью по уху. Я едва не слетел со стола, а в голове неожиданно что-то щелкнуло, и ко мне опять вернулся слух. «Твою мать!» – невольно выругался я, хотя стоило помолчать. «Ти слышать?» – с чудовищным акцентом произнес негр и принялся тыкать меня пальцем в грудь. «Слышать?» «Слышу, слышу». «Где все?» «Кто?» – не понял я. «Твои хозяева!» «Ушли». Звери явно приняли меня за связняка при туристах, и этим стоило воспользоваться. Скоро придут. «Ты врешь! Зачем убил нашего брата?» «Это не я». «Нет, определенно стоило промолчать. Хотя, скорее всего, ничего бы это не изменило». «Черт, как же больно падать спиной на бетонный пол». «Вы решили нас кинуть», – заявил негр, когда его подручные вновь усадили меня на пошатнувшийся стол. «Это девчонка Бокор. Она превратила наших братьев в зомби. Твои хозяева не хотят платить». «Стой!» – взмолился я, когда Бугай вновь отвел кулак, готовясь к удару. «Погоди, я все расскажу. Только дайте попить». «Попить! Горло пересохло. Даже говорить не могу». Бугай что-то сказал своим подручным, и те издевательски заржали. Сначала я не понял причину столь странной реакции на свои слова, потом приметил валявшуюся на полу фляжку со скрученной крышкой и сообразил, что у зверей просто проблемы с водой. А после травки у них такой сушняк должен быть. «У меня есть», – прохрипел я и потянулся смотанными руками к валявшемуся на столе рюкзаку. «Давайте достану». «Стоять!» – дернул меня обратно главарь и что-то приказал одному из парней. Тот рывком расстегнул молнию, перевернул рюкзак и радостно залопотал, когда на стол вместе с банкой ветчины и прочей мелочевкой вывалились две заполненные под горлышко полторашки. Обрадовавшись, словно дети, негры принялись уничтожать мои запасы воды. Я же вопросительно глянул на первым напившегося бугая и потянулся к банке колы. «Пей!» – великодушно разрешил тот и обернулся к скрипнувшей двери, которая, вероятно, приоткрыла сквозняком. Не теряя времени, я зажал банку меж коленей и дернул поставленный Стасом на место язычок. Услышал треск сработавшего запала и поспешно отшвырнул самодельную бомбу на пол, а сам, вцепившись в край стола, со всей силы дернулся назад. Вероятно, переселенцы спутали странное шипение с шумом, вытекающей из растрясенной банки пены. Должно быть так. По крайней мере, сразу стрельбу они не открыли, а потом стало слишком поздно. Бам! Светошумовая граната громыхнула так, что я хоть и валялся в момент взрыва за перевернувшимся на бок столом, но на какое-то мгновение тоже утратил всякую ориентацию в пространстве. А каково тогда пришлось застигнутым врасплох переселенцам? Кое-как очухавшись, я перевернулся на живот, дотянулся до отлетевшего к стене нагана и вцепился в него, будто в спасательный круг. Голова кружилась, в ушах стоял звон, но мое преимущество перед зверями таяло с каждой секундой, и разлеживаться на полу было никак нельзя. Пусть им и досталось больше, но трое на одного – не самый справедливый расклад. Трое на одного? Или не совсем так? Осторожно выглянув из-за столешницы, я заметил валяющиеся на полу тела и поспешил скинуть наган, опасаясь словить пулю от замершего посреди подвала с автоматом в руках Кузнецова, который мог не разобрать заранее, сколько тут ошивается переселенцев. «Вылезай!» – рявкнул тот, сразу заметив шевеление за столом. «Володя, не тупи!» «Это я туплю!» – возмутился я, пытаясь подняться с колен. «А ты еще дольше выжидать не мог? Чтоб меня наверняка уже покалечили!» «Сунься я пораньше, тебя подстрелить могли!» – невозмутимо пожал плечами федерал. «Собирай шмотки и уходим!» «А когда они воду халкать начали, момент разве не подходящий был?» – скривился я, пытаясь разлепить правый глаз. Но попытка оказалась неудачной. «А если бы у меня не получилось бомбой воспользоваться?» «Ну, у тебя ж получилось». «Скотч разрежь», – решив не затевать пока разбор полетов, я провел языком по разбитой нижней губе и сморщился от боли. «Хм, да уж, спеленали тебя», – усмехнулся федерал и одним движением рассек намотанную на протянутые ему руки липкую ленту. «И что б ты без меня делал только?» «И ноги». «Сейчас все будет, не торопись». Опер освободил мне ноги, и я первым делом отправился проверить, насколько уменьшились наши запасы воды. Вот только они не просто уменьшились. Они оказались безвозвратно утрачены. Что не выпили звери, то пролилось на пол, когда открыл стрельбу федерал. Осталось чуть. В одной из бутылок так и вовсе пулевое отверстие зияло. «Кузнецов, мать его, стрелок ворошиловский!» «Вот твари!» – выругался я и хотел уже пнуть ближайшего мертвеца, но сразу сообразил, что сделаю только хуже себе, и сдержался. Валявшемуся с простреленной башкой негру уже без разницы, а для меня любое резкое движение, как серпом по известному месту. «Мы из-за этих гадов без воды остались!» «У меня есть литр», – попытался успокоить меня Кузнецов. «Да что нам твой литр?» Я надсадно закашлялся и скривился от боли, когда лопнула разбитая губа. Да и грудная клетка побаливала, будто по ней от души потоптались. Хм, будто. Да нет, так и было. «Давай быстрее собираться, уходить надо». «Ага, сейчас». Я навалился на перевернутый стол и опустил голову, пытаясь хоть немного прийти в себя. «Сейчас». «Быстрее». «Иду». «Мать твою», – выругался Кузнецов и вколол мне в шею иглу одноразового шприца. «Так лучше?» «Да», – кое-как отдышавшись, подтвердил я. «Так лучше». Мне и в самом деле заметно полегчало. Боль стихла, а голова перестала кружиться. Пошатываясь, я обошел перевернутый стол и первым делом сунул за пояс наган. Потом отыскал ножи и запихнул в рюкзак разбросанные по полу вещи. Не уверен, что собрал все, но если какая-то мелочевка по углам и разлетелась, не смертельно. «Долго-то еще?» – поторопил меня присматривавший за входной дверью федерал. «Долго!» – огрызнулся я и с кряхтением выбрался из-за стола. «Ты жмурам специально по головам стрелял?» «Ну да, у одного бронежилет был, может и остальные». «Вот, бронежилет!» «Что бронежилет? Ты это к чему?» «А чего непонятного? Я что ли его с трупа снимать буду? У меня пальцы толком не шевелятся». «Себе думаешь взять?» «Ну да». Кузнецов скептически посмотрел на меня, но спорить не стал, и принялся возиться с ремнями бронежилета. Я кинул рюкзак у входа и вернулся осмотреть оружие мертвецов. И вот тут меня ждало разочарование. Хоть автоматы и пистолеты-пулеметы на первый взгляд и находились в рабочем состоянии, патронов у зверей к ним почти не осталось. Только лишнюю тяжесть с собой тащить. «Похоже, они в серьезной переделке побывали», – предположил наблюдавший за моими действиями Кузнецов, которому кое-как удалось стянуть с мертвого бугая его бронежилет. «Ты кровь и мозги с него не хочешь счистить?» – буркнул я, отложив АК-74 обратно на пол. «И ведь оставлять тут оружие жаба давит. За стволы неплохие деньги можно выручить». «Ну, как ни крути, не то у меня сейчас состояние здоровья, чтобы о материальной выгоде переживать. Мне б теперь до места доковылять». «А сам что?» – ухмыльнулся опер. «Брезгуешь?» «Некогда мне». С обнаруженными у зверей пистолетами дело оказалось чуть лучше. Но именно что чуть. Богато украшенный позолотой и гравировкой ствол я отложил сразу. Слишком уж серьезными неприятностями чревато с собой такую приметную игрушку таскать. Бугай явно не последним человеком среди переселенцев был, за него и голову оторвать могут. А вот ствол одного из его подручных заинтересовал куда больше. Маркировка QSZ-92-5.8 ни о чем не говорила, и вряд ли этот образчик орудия смертоубийства имел широкое распространение. Но у него, по крайней мере, никаких особых примет не имелось. Из плюсов – в магазине 15 патронов, Из минусов – калибр какой-то непонятный. Еще и формой гильзы уменьшенные автоматные напоминают. «Ну ты все?» Кое-как очистив бронежилет с помощью обрывка камуфляжа и оставшейся в полторашке воды, поторопил меня Кузнецов. «Ага». Я спрятал пистолет в боковой карман куртки, закрыл его на молнию и со стоном поднял с пола рюкзак. «Пошли». «Ты не собираешься ничего у меня взять?» «Погоди». Неожиданно вновь закружилась голова, и, вывалившись из подвала в темный коридор, я жадно глотнул незадымленного пороховой гарью воздуха. Помогло это не сильно, и легкие начал рвать резкий сухой кашель. «Что с тобой?» – выскочил следом встревоженный Кузнецов. «Не знаю». Тяжело дыша, оперся я о стену. «Как-то поплохело мне резко. У тебя нормального обезболивающего нет?» «Пошли, на улице разберемся», – потянул меня за собой федерал. «Не отставай». Путь по темным подвалам в памяти почти не отложился. Я тупо переставлял ноги, изо всех сил стараясь не отстать от шагавшего впереди с автоматом на изготовку опера. Невыносимо болело избитое тело, раскалывалась голова, постоянно накатывали приступы кашля. Но медлить было никак нельзя, и приходилось идти, идти и снова идти. Помню, мы долго поднимались по какой-то лестнице, потом беспрестанно матерившийся Кузнецов помог мне выбраться из кинотеатра. А дальше... Сознание решило, что с него хватит, и я отключился. Очнулся я уже в десантной капсуле. Рядом захлопнувший люк Кузнецов кинул на пол трофейный бронежилет и мой рюкзак, потом снял со спины ранец и принялся в нем копаться. «Пить охота», – пожаловался я, едва разлепляя разбитые губы. «Чего?» – не разобрал Кузнецов. «Пить». «Погоди». Отмахнулся федерал и достал из бокового кармашка ранца какую-то пластиковую полоску, внешне напоминавшую обрезок обычной линейки. «Это что еще такое?» «Градусник». Кузнецов приложил пластину мне ко лбу, какое-то время подержал ее так, а потом скривился. 39,3. «То-то думаю, чего меня морозит?» Поежился я и вновь закашлялся. «Но как-то резко меня накрыло». Вероятно, в организме была какая-то инфекция, а нейротоксин и антидот спровоцировали ее развитие. Федерал вернулся к ранцу и вытащил из него аптечку. «Ладно, сейчас обколем тебя антибиотиками, к утру будешь как новенький». «К утру? Нельзя время терять!» Стемнело уже. Кузнецов налил в скрученный с литровой фляги колпак воды, размешал в ней какой-то порошок и протянул мне. «Пей». «Антибиотик?» «Нет, общеукрепляющее. Пока. Заодно интоксикацию и спазмы мышц снимет». «А антибиотик?» – спросил я и зашипел сквозь стиснутые зубы, когда опер вогнал мне в ногу иглу. «Что ж ты творишь-то?» «Вот тебе и антибиотик». Кузнецов выкинул использованный одноразовый шприц и протянул надорванную упаковку. «Следующие 3 дня сам будешь ставить, по 2 раза в сутки». «Ты говорил, к утру в порядке буду». «А рецидив? И на, держи». Федерал сунул мне какой-то тюбик. «Лицо намажь и остальные ушибы». «Ага, намажу сейчас». Я перевалился на спину и замычал от боли, когда попытался заложить руки за голову. «Похоже, бронежилет мне в ближайшее время не таскать». «Зачем тебе бронежилет?» Жуя хлебец, усмехнулся Кузнецов и прямо из фляги отхлебнул воды. «Ты и так пуленепробиваемый, в упор из пистолета и хоть бы что». «Ты поаккуратней с водой», – предупредил я и вытащил из простреленного нагрудного кармана куртки покореженную открывашку. Пластик раскололся, на металле помимо вмятины виднелась глубокая борозда. Повернуться успел, вот пуля и срикошетила. Ну и колода карт удар смягчила, так бы точно ребра поломала. «Вот ведь как бывает», – покачал головой федерал. «Повезло». «Не то слово». «Как самочувствие?» «Получше вроде», – размазывая мазь вокруг заплывшего глаза, ответил я. «Еще помогло». «Не сомневайся, поможет». Я осторожно растер оставшийся на пальцах бальзам по скуле и разбитой губе и, завернув крышку тюбика, спросил. «Ты где все это время ныкался?» «А ты помнишь, что случилось?» Кузнецов стянул куртку и бронежилет, потом расстегнул рубаху и, задрав майку, нанес немного мази на успевший почернеть синяк. «Хоть что-нибудь?» «Не особо», – поморщился я. Скормленное федералом лекарство, судя по ощущениям, уже подействовало, но самочувствие пока все же оставляло желать лучшего. «Я негра подстрелил, он тебя. Ты сразу скопытился, еще и затылком о подножку приложился. Думал, не жилец. А тут, как назло, остальные переселенцы подтянулись. Пришлось в багажное отделение прятаться. Непонятно ж было, сколько бандитов пожаловало». «Ясное дело», – кивнул я и нащупал здоровенную шишку на затылке. «Хорошо, хоть шапочка немного удар смягчила, а то бы точно череп проломил». «А как выглянул, смотрю, негр валяется, тебя нет. Пришлось спасать идти». «Мог бы и пораньше чуток подорваться». «Как получилось». Я только хмыкнул, потом помассировал отбитую грудную клетку и поморщился от боли. А вот на глазу отек уже немного спал, и мне даже удалось разлепить веки. «Просто замечательно. Так, глядишь, к утру и вовсе оклемаюсь». «Слушай, Володя, тебя ж хорошенько попинали, намажь ушибы, легче станет». «Потом», – отказался я, не в силах пошевелиться. «И так холодно, трясет всего». «Да, кстати», – забеспокоился вдруг Кузнецов. «А тут вообще безопасно ночевать? Люк я заблокировал изнутри, но мало ли». «Нормально все, даже гроза не страшна, главное, чтобы никто динамитом не обложил». «Это уж как повезет. Все равно ничего более подходящего найти не успеем», – флегматично заметил опер. «А в кинотеатр лучше не возвращаться». «Это точно». «О чем с переселенцами беседовал? Как они тут вообще оказались?» «Похоже, эти гады на имиданцев работали, но те их кинули. А так ничего толком не понял. Они обдолбанные были, какую-то чушь насчет Бакора и зомби мололи. Кто такой Бакор, кстати?» «Злой колдун в вудуизме. Что такое вуду, надеюсь, знаешь?» «Знаю. Но странно все-таки». «Ты какой ствол подрезал?» – неожиданно сменил тему Кузнецов. «А?» – удивился я и полез в карман. «Не знаю даже, ни разу таких не видел». «Китаец», – уверенно заявил забравший у меня пистолет опер и выщелкнул магазин. «Калибр 5,8. Не стреляй в меня из такого». «В смысле?» «Патрон разработан специально для поражения целей, защищенных бронежилетами. Федерал вставил магазин обратно и вернул мне ствол, так что аккуратней». «А из наганов тебя стрелять, значит, можно», – ухмыльнулся я, пряча пистолет в карман. «Наган не пробьет», – на полном серьезе заявил Кузнецов и улыбнулся. «Из нагана можно». «Учту». «Есть хочешь?» «Нет, ничего не надо». «Тогда пей таблетки и спать». «Какие таблетки еще?» «Держи», – протянул мне опер пару зеленых горошин. Я закинул их в рот и скривился от невыносимой горечи. «Ух ты!» «А ты думал? В следующий раз не подставляйся». «Запить дай!» Я выхватил у федерала фляжку и сделал несколько глотков, смывая неприятный вкус. «Ну и гадость!» «Кто там говорил, что воду экономить надо?» «Форс-мажор, блин!» «Как скажешь!» Кузнецов забрался в одно из кресел, положил на колени автомат и широко зевнул. «Так на полу и останешься?» «Ага», – подтвердил я. «Как-то шевелиться желания нет. А что со светильником будем делать? Его никак не погасить?» «Пока реакция идет, никак», – разочаровал меня федерал и заерзал, устраиваясь поудобнее. «Тебе мешает, что ли?» «Да непривычно просто как-то». «Переживешь». «А куда деваться?» Я со стоном перевернулся со спины на бок и окликнул уже задремавшего федерала. «А мы не опоздаем? Планировали же к вечеру на месте быть, а сами спать завалились». «Не опоздаем», – уверенно заявил Кузнецов. «Защиту снять неминутное дело. Никуда они не денутся». «Точно?» 100%. Не сомневайся даже. И потом». Опер приподнялся на локте и посмотрел на меня. «А какие варианты?» «Далеко ты в таком состоянии уйдешь?» «Недалеко», – был вынужден признать я. «И ночь опять-таки». «Вот именно», – зевнул Кузнецов и вдруг спросил. «А как тебя с радикалами связаться угораздило?» «С какими еще радикалами? Кто тебе вообще сказал, что я с террористами дела веду?» «А за уральский рейд?» «Не было меня там», – ухмыльнулся я и почувствовал, как вновь лопнула разбитая губа. Осторожно прикоснулся к ней тыльной стороной ладони, и на коже осталось кровавое пятнышко. «Ясно тебе? Не было!» «И в спецпредставителей совета ты вчера не стрелял?» «Не стрелял», – подтвердил я, морщась от боли. Просто рядом оказался и даже первую помощь оказывал, можешь у Лазарева спросить». «Хватит заливать уже», усмехнулся Кузнецов. «Я ведь не для протокола спрашиваю, просто интересно. Вроде умный пацан, а знакомство с конченными уродами водишь». «Да прям с уродами. Нормальные люди». «И все же». «Да чего там рассказывать», уставился я в потолок. «Сначала в отряды самообороны записался, и пожары тушить приходилось, и мародеров с бандитами отстреливать. Как ракетные комплексы «Земля-космос» в городе разместили, так и меданцы наведываться стали. А потом оказалось, что пока мы воевали, в область понавезли всякого сброда, решившего, что теперь это их земля». «А они не имели права на жизнь, по-твоему?» «Почему не имели? Отряды самообороны ведь просто порядок навести пытались. А нас взяли и вне закона объявили». «Было за что». «Можно подумать, эта проблему решила». Хмыкнул я и закрыл глаза. И почти сразу, не слушая больше Кузнецова, начавшего что-то бубнить о равных правах, заснул. Точнее, провалился в забытье. Но это было совсем неплохо.